Вдоль всего поселка хлопают выходные двери, по каменным плитам тротуара стучат деревянные башмаки. Это идут на работу сортировщицы. Опять наступает тишина до 7 часов утра. В 7 отпирают ставни. Сквозь стенки слышится из соседних квартир позевывание, кашель встающих с постели, раздается скрип кофейной мельницы, но и после 7 еще долго никто не шевелился в спальне семейства Мэя. Вдруг издали донеслись звуки шлепков, пощечин, громкие вопли. Альзира рывком приподнялась на постели, почувствовав, что пора вставать. Босиком побежала к матери и стала ее трясти за плечо. «Мама, мама, вставай, уже поздно. Ведь тебе надо сегодня идти. Ой, смотри осторожнее, Эстеллу задавишь». И она выхватила из постели ребенка, чуть не задохнувшегося под тяжестью материнской груди, набухшей молоком. «Эх, жизнь проклятая!» — бормотала мать, протирая глаза. «До того намаешься, что так бы и спала целый день. Одень Ленору и Анри, я их возьму с собой, а ты понянчи Эстеллу. Ее-то я не потащу в такую мерзкую погоду. Еще простудится да захворает». Наскоро умывшись, она надела старую синюю юбку, лучшую свою юбку, и серую шерстяную кофточку, на которую накануне поставила две заплаты. «Эх, жизнь проклятая! А суп-то?» — опять забормотала она. Пока мать, распахивая двери, наталкиваясь на стенки с шумом, спускалась вниз, Альзира вернулась в спальню, принесла туда Эстеллу. Девочка опять раскричалась, но сестра привыкла к ее неистовым воплям. В 8 лет Альзира чутьем постигла нежные уловки матери и умела успокоить и развлечь малютку. Она тихонько положила Эстеллу в свою еще теплую постель, утихомирила и убаюкала, дав ей пососать свой палец. Но лишь только затихла Эстелла, подняли крик малыши постарше. Альзире пришлось усмирять Ленору и Анри. Они не могли жить в добром согласии и обнимались только, когда спали. Едва Ленора, 6-летняя девочка, открывала глаза, как сразу же набрасывалась на брата, который был младше ее на 2 года, и принималась его тузить, пользуясь тем, что он еще не умел давать сдачи. У них обоих были большие, будто раздувшиеся головы, всклокоченные соломенно-желтые волосы. Альзира прибегла к решительным мерам, вытащила Ленору из постели за ноги, да еще пригрозила выпороть. Затем она принялась умывать и одевать малышей, оба визжали и топали ногами. Ставни она все не открывала, боясь разбудить деда. Он спал все так же крепко и не слышал, какой ужасный гам подняли его внучат. «У меня все готово. Вы что там копаетесь?» — крикнула мать. Она отворила в нижней комнате ставни, разворошила жар в очаге, подсыпала угля. У нее была надежда, что старик-отец оставит детям немного супа, но он уничтожил все дочисто, выскреб кастрюлю. И ей пришлось сварить горсть вермишели, которую она берегла 3 дня про запас. Есть вермишель придется без масла. От вчерашней стряпни ничего не осталось. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила, что Катрин, приготовляя бутерброды для завтрака, совершила настоящее чудо. В масленке оказался комочек масла величиной с орех. Но в буфете теперь не было ничего съестного. Ни единой корки хлеба, ни одной обглоданной косточки. Что же будет со всей семьей, если Мегра заупрямится и не отпустит в долг провизии, и если хозяева Пиолены не дадут ей 5 франков, как она надеялась? Ведь когда мужчины и Катрин вернутся из шахты, им надо поесть. К несчастью, еще не изобрели способа жить без еды. «Да идите вы сюда, наконец!» — крикнула она, рассердившись. «Мне уходить надо!» Когда Альзира и малыши спустились в кухню, она разложила сваренную вермишель по 3 тарелочкам. Себе она ничего не взяла, сказав, что ей не хочется есть. Хотя Катрин уже заваривала кипятком вчерашнюю кофейную гущу, мать сделала то же самое еще раз и, надеясь хоть немного подкрепиться, выпила две больших кружки жиденького отвара, цветом похожего на воду, окрашенную ржавчиной.